Алло, здравствуйте. Да. Алло. Ну-ну. Как дела? Зачем они тебе? Интересно. Да? Вот у меня все хорошо, например. Кто звонит? Мы просто хотим пообщаться. А? Картавый из 218-й. Не слышу! Из 218-й. Сука, не слышу! Из 218-й. А? И чего тебе от старухи? Мы решили дверь отдать. Про дверь. Про двери решили спросить. Про двери решили спросить. Про дверь! Про дверь решили спросить. А чё спрашивать, её не сняли? Так вот мы и хотели узнать, кто снял-то. Кто снял? Сосед из 223-й. Из 223-й? Он сам признался. А вы подали на него в суд? Только собираюсь. Пошли играть в PlayStation. А? Пошли играть в PlayStation. Не слышу! Пошли играть в PlayStation. Все равно не слышу. Пошли в PlayStation. Все равно не слышу. Пошли в PlayStation. Не слышу! Передай кому-нибудь! PlayStation, пошли. Пошли в плойку. Чего? В плойку играть. PlayStation. Алло. Ну? У вас есть PlayStation? Есть PlayStation? Есть PlayStation? Ты, блядь, научись говорить! Это телефон. У вас есть телефон? Телефон есть? Вот, а что ж я? Ну вы по скайпу говорите. По воздуху разговариваю! Вы по скайпу говорите. Это Валентина Петровна? Это Валентина Петровна? Она. Это Валентина Петровна? Она! Это Валентина Петровна? Алло. Это Анусова? Она! Да? Хуй на! Квартирку, квартирку, квартирку! Хуй, хуй, хуй, хуй, клюй, клюй, клюй, соси с гноем, блядь! Квартирку, квартирку, квартирку! Ты, товарищ, не тасуй!